289. Гуру. Сурово возводит учитель ученика по ступеням лестницы света. Трудные испытания неизбежны, иначе не взойти. Они так многому учат и так полезны, несмотря на причиняемые страдания и боль. Понять их полезность и нужность будет уже большим достижением духа, ибо малоопытный путник возмущается, негодует и протестует против них. Но все надо принять, и через все надо пройти, пронеся неумоленным и неугашенным огонь сердца. Это будет победой.